слабое и полное греха, я прошу Тебя, спаси его, если это не под силу мне. Она молилась и о Филиппе. Это тоже грех, но я люблю его. Даже ангелы небесные знают любовь. Не отнимай же его. Он моя последняя надежда и радость. Он отец моего ребенка. Священник с Амвона говорил о муках Христа. И Анна внимала ему как никогда в прежней жизни. Эта старая церковь с ее разношерстной паствой стала ее прибежищем. Время шло. Церковный служка собрал у прихожан огарки свечей. Над молящейся толпой плавал лишь одинокий мужской голос, читавший Писание на медной латыни, да изредка принимался хныкать младенец. Но по мере того, как дневной свет угасал за цветными стеклами витражей, в душе Анны родилось беспокойствие. Воздух в церкви стал спертым, а от толпившихся среди колонн нищих и больных шел прокисший нездоровый дух. Один из священников приблизился к двери, широко распахнул ее, и стало видно, что уже совсем стемнело. Анна попыталась снова начать молиться, но теперь молитва уже не трогала ее, и она все чаще поглядывала на вход. Филипп сказал, что поговорит с Деборой, а если ничего не выйдет, то пришлет за принцессой Оливера. И теперь Анна ждала именно его, ибо Оливер должен стать связующим звеном с Майсгрейвом, дать ей уверенность, что они вновь когда-нибудь встретятся. Однако, когда в дверном проеме показалась баронесса Шенли, Анна так возликовала, что едва не бросилась к ней через весь храм. Леди Дебора опустила кончики пальцев в святую воду и, преклонив колени, набожно перекрестилась. Пока она читала молитву, Анна пробралась к ней сквозь толпу, и когда баронесса поднялась, они оказались почти рядом. Их взгляды встретились, и Дебора показалась Анне небесным ангелом. Ее светлые волосы сливались со снежно-белым мехом, которым был подбит капюшон плаща, а улыбка таила столько радости и светлого дружелюбия, что Анна едва не прослезилась. Нет, она совсем не одинока, если рядом с ней такая душа. Они покинули церковь и, скрывшись в ближайшем переулке, совершенно по-детски бросились друг другу в объятия. «Как я рада, что они тебя не схватили!» Дебора начисто забыла об этикете, и Анна была ей только благодарна за это. «Как тебе удалось выбраться из подземелья?» «Да, проще простого. Следить за твоим заточением Кларенс поручил моему мужу. Когда же стало известно, что тебя и след простыл, а в темнице нахожусь я, он не стал меня там удерживать». Она засмеялась, но Анна осталась серьезной. Он очень гневался. Дебора улыбнулась. Это была улыбка женщины, уверенной, что она любима. «Он уехал вчера вечером, чтобы доложить герцогу о твоем побеге. И он не показался мне чрезмерно сердитым, скорее взволнованным. Зато твоя сестра впала в ярость, особенно когда о твоем пребывании в Тауэре стало известно королю и герцогу Глостеру. Именно герцог был обеспокоен больше других. Он даже кричал на герцогиню.